Арль, декабрь 1888 года. Дорогой мой Тео, картина Гогена «Бретонские дети» прибыла. Он ее очень-очень хорошо переработал. Но хотя эта картина мне вообще нравится, все-таки хорошо, что она продана. Ибо те две картины, которые он пришлет, в 30 раз лучше. Я имею в виду сборщиц винограда и женщину со свиньями. Основанием к этому служит, что Гоген начинает избавляться от своей болезни печени и желудка, мучившей его за последнее время. Если ты захочешь отделаться от какой-нибудь хорошей или плохой моей вещи, то ради Бога будь уверен, что и сейчас, и всегда ты в этом совершенно свободен и будешь свободен во все времена. Если, однако, это делается ради моего удовольствия или моей выгоды, то, наоборот, я считаю это абсолютно ненужным. Единственная вещь, доставляющая мне удовольствие, очень проста. Чтобы ты сохранял те картины, которые любишь, у себя и ничего сейчас не продавал. Остальное же, что занимает много места, пошли мне обратно, ибо все, сработанное мною с натуры, было только каштанами, которые я таскал из огня. Гоген доказал мне, сам того не ведая, что для меня пришло время несколько измениться. Я начинаю компоновать из головы. При этой работе мне полезны все мои этюды, поскольку они вызывают в памяти вещи, которые я раньше видел. Мне несколько обидно, что комната у тебя набита картинами, в то время как я ничего показать не могу, между тем, как Гоген свои вещи отсылает. Гоген показал мне, как можно при помощи многократного стирания освободить от масла жирно положенные слои краски. После этого картину нужно еще раз переработать. Страшно хорошо иметь такого интеллигентного товарища, как Гоген, и видеть его работы. Увидишь, что кое-кто будет упрекать Гогена за то, что он уже не работает импрессионистически. В обеих его последних картинах ты увидишь плотный мазок. Он работает исключительно шпателем. Это отчасти приглушает его бретонские вещи, но не все, а только некоторые. Я определенно полагаю, что мы всегда будем дружить с Гогеном и иметь с ним дело. Было бы чудесно, если бы ему удалось устроить мастерскую в тропиках. Однако, по моим расчетам, для этого надо иметь больше денег, чем у него. Гильомен пишет Гогену. Он, по-видимому, в нужде, но у него должны быть прекрасные вещи. У него сейчас ребенок, но он возмущен родами и постоянно говорит, что у него красное видение перед глазами. Гоген ему очень хорошо ответил. Он сказал, что он, Гоген, видел это 6 раз. Ты ничего не потеряешь, если подождешь моих работ. Оставим в покое наших дорогих друзей. Пусть они презирают мои теперешние работы. Я, к счастью, довольно точно знаю, чего я хочу. И критики, упрекающие меня, будто я работаю наспех, оставляют меня совершенно равнодушным. В виде ответа я на этих днях сделал несколько работ еще быстрее. Гоген мне вчера сказал, что видел у Клода Моне картину «Подсолнечники» в большой японской вазе, но что моя ему нравится больше. Я другого мнения, но не думаю, однако же, что начинаю работать слабо. Я вечно сожалею, как тебе известно, о 1000 трудностей, которые надо победить, чтобы добыть модель. Если бы я был совсем другим человеком, гораздо более богатым, я бы мог это одолеть. Теперь же я отступаю и внутренне волнуюсь. Если бы в мои 40 лет я делал фигурную картину так, как те цветы, которые похвалил Гоген, то как художника я уж и не знаю, с кем меня можно было бы сравнить. Итак, надо терпеть. А пока что могу тебе сказать, что 2 последние картины выглядят довольно забавно. Картины в 30. Деревянный стул с совершенно желтым соломенным сиденьем на красных плитах и на фоне стены. Днем. Потом стул Гогена, красный и зеленый. Ночное освещение, стена и пол красно-зеленые, на сиденье два романа и свечка. Картина вся написана толстым слоем краски.